Приложение. Правила сновидений. Ты тоже хочешь попробовать посетить своих друзей во сне? Без проблем. Правила очень простые. Тебе понадобится личная вещь того, кого ты хочешь навестить. Когда пойдешь спать, ее следует иметь где-то при себе. Поэтому лучше брать маленький предмет. Уж точно не велосипед или что-то в этом роде. И в кровати будет тесновато, и спать неуютно. Во сне необходимо отыскать именно свою дверь в сон, только ты знаешь, как она выглядит. Это немного сложнее, ведь когда ты пытаешься отыскать эту дверь впервые, ты вообще-то знаешь, что это только сон. Это состояние называется люцидный сон или осознанное сновидение. Теперь все зависит от тебя. Решишься ли ты войти в дверь? Ты попадешь в коридор, в котором располагаются двери снов многих людей. Этот мир таит в себе множество ходов и ответвлений. Опасайся запутаться. И запомни хорошенько, как выглядит твоя дверь. Дальше нужно найти дверь того, кому хочешь нанести визит. И хотя двери снов часто меняют свое расположение, двери близких нам людей находятся, как правило, неподалеку от нашей двери. И чаще всего они несут на себе отпечаток истинного характера их владельца. Теперь ты увидишь, действительно ли хорошо ты знаешь своих друзей. Даже если найдешь верную дверь, тебе придется преодолеть еще одно препятствие. Подсознание многих людей естественным образом оберегает свою дверь от вторжения. Но если ты хорошо знаешь того, к кому идешь, то переступишь порог, как правило, без трудностей. Немного иначе обстоит дело, если спящий сознательно охраняет свою дверь. Тут бы я посоветовала тебе что-нибудь, окажись ты уже на месте. К сожалению, никогда не известно, кто еще бродит в этом коридоре. А хотелось бы тебе встретить непрошенных гостей. Или нет? В сновидении спящего, как и в своем собственном, ты можешь принимать любые обличия. Если хорошо постараться, ты сможешь стать абсолютно невидимым. Но ты можешь обернуться и самим собой, и совершать поступки, на которые днем ты бы и вовсе не осмелился. Спящий обычно ничего не вспомнит об этом сне, поскольку при пробуждении мы фиксируем только краткие обрывки сна. Обрати внимание, когда другой спящий проснется, а ты будешь в его сне, возникнет некое неудобство. Сон сворачивается, и ты попадаешь в черную дыру. Тебе не хватает воздуха, пока ты сам не пробуждаешься. Конечно, это мило — шпионить и подглядывать за кем-то во сне. Но еще прекраснее — договориться с другом в коридоре и решить, в чей сон вы отправитесь. Самое лучшее — это то, что во сне можно путешествовать повсюду, в любой уголок мира. Вы можете даже изобретать и свои собственные места, которых нет вовсе. Вы можете делать все, что угодно. Удачи. Но не переборщите. Сон во время осознанных сновидений, увы, не приносит отдыха. И если заниматься этим ночи напролет, может случиться так, что ты заснешь в школе, уткнувшись в учебник по математике, и обслюнявишь его. Кому это надо? Ах да, и если вдруг встретите Аннабель или Артура, бегите как ошпаренные.